Глава 31. Мисс Силвер выпила чашку чая в гостиной Гринмен перед тем, как пойти вверх по Круг-Хилл к автобусу до Ледлинтона. И до и после слушания пожилая дама ухитрилась поговорить с большим количеством людей. Люди всегда расположены обсуждать несчастные случаи или убийства. По поводу теперешнего дела все дружно, с разной степенью горячности и враждебности, высказывали одно и то же мнение. Сиси Коул была порядочной девушкой, не одной из этих сорвиголов, а приличной девушкой. Нельзя винить ее за то, что она влюбилась в Пелла, ведь думала, что он холост. Один бог знает, что она в нем нашла, но когда Сиси узнала, что он женат, а он потребовал чего-то большего, она не согласилась, и Пелл, разозлившись, толкнул ее с утеса. Мисс Силвер за этот день пришлось дюжину раз повторить: «Боже мой, как это ужасно!» или «В это трудно поверить!» Последняя фраза всегда вызывала бурный поток убедительных аргументов и дополнительных подробностей, поэтому мисс Силвер считала ее крайне полезной. Она прибегла к ней и сейчас, говоря с миссис Мотл, хозяйкой Гринмен, когда та вошла в гостиную с коричневым чайником, украшенным ярко-голубым ободком и блюдом пирожных. Молочник и сахарница уже стояли на столе из узорчатого орехового дерева на единственной массивной ножке. Столешницу, видимо, тщательно оберегаемую, в большом количестве покрывали вязаные салфетки из оливково-зеленых и бледно-розовых ниток. На салфетках покоился старый металлический поднос, украшенный золотыми завитками и узором из нарисованных синей и красной краской цветов. Посреди стола возвышался папоротник в розовом цветочном горшке. Миссис Мотл поставила чайник и опечаленно вздохнула. Хозяйка Гринмен была энергичной, маленькой, полной женщиной с шапкой кудрявых черных волос, лишь слегка тронутых сединой. Щеки были крепкими и красными, как вустерские груши. «О, совершенно верно!» – продолжила миссис Мотл начатый разговор. «И я не из тех, кто плохо думает о мужчинах, потому что мне все время приходится с ними общаться. В них столько же хорошего, как и в большинстве из нас. Но я всегда говорила, какой-нибудь из них обязательно что-нибудь да натворит. Тут уж ничего не попишешь». Мисс Силвер скромно откашлялась. «Боже мой, вы совершенно правы. У вас, конечно, есть прекрасные возможности, чтобы наблюдать за ними. Человеческая натура должна быть для вас раскрытая книга». «Совершенно верно. Мужчины за кружкой пива говорят очень свободно и легко. Я, конечно, сразу останавливаю тех, кто слишком распускает язык. Ну и мой муж тоже. В нашем заведении не услышишь никаких непристойных разговоров. Но человеческая натура – это совсем другое. Вот она перед вами, ее нельзя не заметить. Этот Пелл приходил сюда почти каждый вечер, и как только у него наглости хватило после того, как обнаружилось, что он женат. Но у некоторых на все хватает наглости, и он приходил сюда такой бесстыжий и нахальный, и уже после второго стакана начинал распускаться и говорить ужасные вещи. Вы даже не поверите, что он тут говорил. Неужели? Как интересно! «И какие же ужасные вещи?» «Да всякие!» – с удовольствием проговорила миссис Мотл. «И ему еще повезло, что они не всплыли на процессе!» «Боже мой!» «Рассказывал, что он сделает со всяким, кто его разозлит!» «Я слышала это своими ушами!» «Тот, кто посмеет разозлить его, ничего хорошего не дождется!» «Это он говорил как раз после того, как мистер Джерлингхэм выгнал его с работы!» А буквально через 2 недели миссис Джерлингхэм оказалась на грани смерти из-за того, что в ее машине разлетелось на куски рулевое управление. Я не хочу сказать, что Пэл это устроил, но тут у многих есть свои мысли на этот счет. Он мог легко это сделать, если бы захотел. И буквально в предыдущий вечер он ударил стаканом по столу так, что разбил его, и заявил, что всегда умел найти управу на тех, кто пошел против него. А я прямо ему сказала, пока я здесь, за этой стойкой, я не допущу таких разговоров в своем заведении. А он засмеялся и ответил: «Подождите немного и увидите, что будет». И вышел. И с катертью дорога. Мисс Силвер начала наливать чашку чай. «Джерлингхэмы — такая красивая семья», — заметила она. «Мне это просто поразило, когда я увидела их на слушании. Леди Стейн — настоящая красавица. Она ведь кузина Джерлингхэмов, Не так ли? А мистер и миссис Джернингхэм – такая чудесная пара. А второй кузен – мистер Рейф Джернингхэм. О Джернингхэмах от миссис Мотл мисс Силвер услышала только хорошее. У мистера Джернингхэма очень чувствительное сердце. Немногие джентльмены поступили бы так, как он. Пошел вместе со своей женой навести бедную мисс Коул. Я слышала от нее своими ушами. Он был сама доброта. И так приятно видеть его женатым на такой милой молодой леди. Его первая жена погибла из-за несчастного случая в Швейцарии примерно 10 лет назад. Видите, сколько времени ему понадобилось, чтобы пережить это и обратить внимание на другую. Не то, что некоторые другие мужчины из тех, кого я знаю. А ведь он такой симпатичный. Мисс Силвер добавила в чай молоко и сахар. А вы знали первую, миссис Джерингхэм? Мисс Мотл, уже подошедшая к двери, прислонилась крепким плечом к косяку и помотала головой. Не то чтобы знала, ее вообще немногие знали. Она приезжала сюда в гости, еще когда была мисс Лидии Барроуз. Это было во времена старого мистера Джернингхэма. А когда они с мистером Дейлом поженились, то уехали путешествовать. Миссис Джернингхэм немного болела, ей не стоило оставаться на зиму в Англии. Но в конце концов она могла бы с таким же успехом остаться здесь и упасть с одного из этих ужасных обрывов. Мисс Силвер потягивала чай из чашки, украшенной узором из ярко-розовых и блестящих золотистых роз. «Какой ужасный случай!» – вставила она. «Она собирала цветы или что-то в этом роде», – неопределенно пояснила миссис Мотл. «А потом старый мистер Джернингхэм умер, и мистер Дейл вступил во владение собственностью. И мы, конечно, думали, что он снова женится. Он ведь был так молод и все такое, но нет. Казалось, его заботили только дом и деревня. Мистер Дейл вставал на заре, а ложился очень поздно и все время был занят то строительством нового коттеджа, то починкой крыши. Он унаследовал от жены много денег и, похоже, хотел потратить их все на поместье. А ухаживание за девушками оставил мистеру Рейфу». Мисс Силвер сделала еще глоток. «А своему красивому кузену? Да, могу себе представить, каким успехом он пользовался у женщин». Румяные щеки миссис Мотл затряслись от смеха. «Они слетались к нему, как мухи на мед. А что делать молодому джентльмену? Он не может позволить себе жениться, а женщины не дают ему прохода. Вы знаете, он ведь работает на авиационном заводе. Говорят, он очень умный, а по субботам и воскресеньям они играют в теннис и в гольф, и купаются, и катаются на лодках, и устраивают пикники. В этом, конечно, нет ничего плохого, а тот, кто скажет что-то плохое о мистере Рейфи, не осмелится повторить это при мне, во всяком случае точно. Молодость ведь бывает только раз. Так почему бы не повеселиться, пока молод? Я всегда так говорю. А мистер Рейф весело проводит время». Миссис Мотл снова рассмеялась своим звонким, радостным смехом. «Очень весело. И если нет, то это не его вина и не девушек».